«Зачем он вам звонил?» — спросил Берт доктора. «Доктор, не отвечайте!» — крикнул Сакс. «Деннис, но что же вы пытаетесь скрыть? Она же мертва!» «Вы врач и вовсе не обязаны им рассказывать. Вы все равно, что священник, они не могут вас принудить». «Деннис, она же мертва». «Эти звонки имели отношение к вашей жене?» — обратился Клин к Саксу. «Нет». «Да», — ответил Леви. «Тинка была вашей пациенткой, не так ли, доктор?» «Да». «Доктор Леви, я запрещаю вам рассказывать о моей...» «Да, Тинка Сакс была моей пациенткой», — прервал его Леви. «Я стал лечить ее в начале этого года». «В январе?» «Да, 5 января, более 3 месяцев назад». «Доктор, клянусь моей покойной женой, что если вы будете продолжать, я обращусь в Американскую ассоциацию врачей и...» «Чепуха!» — сказал Леви с яростью. «Ваша жена мертва. Если мы можем помочь полиции найти убийцу, вы им все равно ничем не поможете, только испачкаете память о ней этими мерзкими полицейскими расследованиями». «Мистер Сакс, не знаю, известно вам или нет, но ее память все равно уже испачкана таким расследованием, и в ваших силах, возможно, свести его к минимуму». «Зачем она пришла к вам?» — спросил Клинк. «Что у нее было не в порядке, доктор?» «Она сказала мне, что в Новый год приняла решение, сказала, что твердо решила, наконец, прибегнуть к помощи медицины. На самом деле все это звучало очень патетически, и потом она была так одинока, так беспомощна и так красива». «Я просто не мог с ней больше оставаться!» — крикнул Деннис Сакс. «Ведь не железная же я! Просто не в силах был выносить это. Я не виновен в том, что с ней произошло. Моей вины в этом нет». «Никто вас и не думает обвинять», — сказал Леви. «Ее болезнь началась очень давно, еще до встречи с вами». «Чем она была больна?» — спросил Мейер. «Доктор, заклинаю, не говорите им». «Деннис, но я должен». «Ничего вы им не должны. Пусть все остается как есть. Пусть она останется в памяти у всех как прекрасная, волнующая женщина, а не как...» Деннис резко оборвал свою речь. «А не как кто?» — спросил Мейер. В комнате вдруг стало очень тихо. «А не как кто?» — настойчиво повторил Мейер. Леви тяжело вздохнул и качнул головой. «А не как наркоманка». Глава 12. В тот же день, вернувшись в управление, Клинк и Мейер расположились за столом в дежурной комнате и углубились в регистрационный журнал доктора Леви. 5 января. Пациентку зовут Тинка Сакс, точнее, Тина Карен Сакс. Она разведена, имеет дочь 5 лет, живет в городе и ведет весьма деятельную жизнь. Это связано с ее профессией и было до сих пор одной из причин, мешавших ей обратиться за врачебной помощью. Она заявила мне, что в новогоднюю ночь приняла решение и намерена приложить все силы, чтобы побороть в себе пагубную привычку. С 17 лет она принимает наркотики, а в настоящее время постоянно употребляет героин. Я объяснил ей, что наиболее эффективными методами отлучения от наркотиков, по крайней мере в моей практике, являются морфиновый и метадоновый методы. Оба эти препарата, по моим наблюдениям, служат отличными лекарственными средствами от любых наркотиков или их комбинаций, какими бы мои пациенты раньше не пользовались. Я сказал ей также, что сам лично предпочитаю морфиновый метод. Она спросила меня, насколько болезненным будет лечение. Очевидно, она когда-то пыталась резко оборвать прием наркотиков, но это оказалось слишком мучительным, так что она не выдержала. Я объяснил ей, что, конечно, придется выдержать все неприятные симптомы отлучения, какой из названных методов она бы не предпочла. В случае с морфином, однако, процесс будет протекать болезненнее, однако ей станет легче уже через неделю. При метадоновом методе